Глава шестая. Хрю, я не умру, я не умру. Шестеро богов кривлялись на стене крепости, а по ним бил луч энергии шпиля. Я же стоял рядом и качал головой. Какие же они слабенькие и нежные. Гаус, это лишь третий фермер, а их еще двое осталось. А они уже все. Рядом со мной стояла Рейна. Выглядела она паршивенько, все же этот фермер был очень сильным. А пока мы убивали этого, остальные также становились сильнее. Что будем делать? Нам больше некуда энергию девать. Сложный вопрос. И я не обманывал, потому что полудюжина подвела. Они оказались теми еще слабаками, в среднем 15-й ранг. Сказать, что это позор? Так вот. Это позор. Ладно. Они платили дань Эросу с остальными. Поэтому и не могли нормально развиваться. Но я рассчитывал, что они все же будут посильнее. Да, мы преобразовали их божественную систему в нашу, земную. Шоя помогла с этим, так что ушла куча энергии. Вот только сейчас они немного помирают. Слишком тяжела эта энергия для них. Говорю же, неженки и слабаки. Даже рыжие втроем с Дианом. Ладно, еще тыква была. Вот они выдержали весь шпиль, а эти вшестером не могут. Насчет тыквы. Жгнорд сейчас в процессе возрождения и преобразования. Шоя над ним что-то колдует. А нам осталось придумать, как разобраться с еще двумя фермерами. И нет, нападения на города не прекратились. Поэтому сражения идут по всему миру. Ну, кроме островов. На архипелагах не шибко много чудовищ, и там мои храмы, так что защитники неплохо держатся. Впрочем, этим днем погибло, и еще погибнет много людей. Мир богов получает все больше и больше душ героев, павших, защищая свой мир. После войны они смогут наведаться к родным и близким, да и в любом храме можно поговорить с душами. Но я отвлекся. «Как же меня задолбали эти пожиратели!» — прошипела Рейна, глядя на небеса, покрытые энергосотами. Парадокс. Фермеров становится меньше, а скорость разрушения барьера не уменьшается. Стоп. А если... «Вижу, ты что-то придумал. Но эта твоя улыбка мне почему-то не нравится». Рейна смотрела на меня с подозрением и пятилась. «А давай убьем пожирателей!» — заулыбался я. Рейна резко развернулась и собралась была убежать, но поздно. Я уже схватил ее. «Отпусти! Ты психопат! Я не хочу помирать вместе с тобой! Вон на Шою посмотри! Даже она офигела!» Воля мира и правда стояла рядом и с открытым ртом смотрела на меня. Кажется, она немного напугана. «Вот, никто не верит в меня!» — покачал я головой. «Все будет хорошо. Да и есть ли у нас варианты?» «Убейте меня!» — услышал я стон одного из полудюжины, но не обратил внимания. «Обещаешь?» — Шоя вжала голову в плечи, так как была напугана. «Обещаю. Но нам всем придется выложиться на полную. И вам тоже!» — потыкал я ногой Вывита, того старика-алкаша. Энергия уже закончилась, так что им больше не нужно притворяться, что сейчас распадутся на части. Честно говоря, я думал об этом, еще когда ожидал вторжения чудовищ на Землю. Мол, если вторжения не избежать, то почему бы самим не выбрать место сражения и не подготовиться? Но тогда у меня не было на это сил. Точнее, не так. Не было сил все сделать идеально. А сейчас очень даже. И в этом мне поможет сила Аннары. Да-да, у нее есть божественная тюрьма. Но нужно все сделать через одно место, потому что мне нужна энергия, много энергии, а еще время. Вот только энергия от третьего фермера закончилась, и защита мира начала стремительно разрушаться. Поэтому времени не было от слова совсем. «Вставайте, давайте и ведите меня в свои божественные планы, а после...» — заулыбался я. «Мама Шаеву, спаси меня!» Богиня розовая ящерка вдруг разревелась. «Почему все из меня делают чудовище? Я же не такой!» Мир богов. Тем временем. «Да это же безумие!» — выкрикнул Кири, шаре-маг, в неплохом таком снаряжении и с новеньким магическим посохом. «Это не безумие, это мировой босс!» Глаза рыжеволосой воительницы горели пламенем и восторгом. «Теперь я понимаю смысл приставки «мировой», — добавила блондинистая эльфийка с луком в руках. Отряд из трех парней и четырех красавиц смотрел на горную долину, в которой происходило нечто невероятное. 40-метровый гигант, очень похожий на Йети, бился с полчищами игроков, и выглядело это странно и фантастично. Стрелы, магия, копья и даже камни тысячами каждое мгновение обрушивались на этого гиганта. А вокруг все было завалено трупами Йети поменьше, десятки тысяч. Вся долина стала одним огромным кладбищем для Йети. И пусть в бою с ними пали бесчисленные игроки, вот только они бессмертны, и после возрождения возвращались в бой. Постепенно, но одна из многих армий вторжения была подточена и уничтожена. Сейчас же убивался тот, кто и вел эту армию, аватар бога. Но Гаос назвал таких мировыми боссами, суперчудовищами, с которыми нужно сражаться всем миром. В мире богов высадилось 8 аватаров, осталось 6. «Ну что, новый заход?» — заулыбалась милая девушка Шари с посохом в руках. «Ну а что делать? Награда будет высчитана в зависимости от вклада в уничтожение босса. Говорят, с той ящерицы, что убили в пустыне, топ-100 игроков, нанесших наибольший урон, получили такие награды, что нам и не снились», — вздохнул Кири. «Тогда тем более. Поспешим!» Воительница подняла топоры, и группа поспешила в долину. Тем временем гигант топал ногами, бил магией и просто бушевал, уничтожая сотни игроков за раз. Впрочем, самые сильные выживали, закрываясь мощными щитами и пользуясь навыками. «Так, я командую, а вы убегаете, чтобы не попасться под магию. Стопотом, думаю, уже все приноровились», — командовал Кири. Отряд стремительно приближался к гиганту, преодолевая кладбище снежных людей. С ним все были согласны. И вот вскоре отряд бравых воинов присоединился ко всеобщему побоищу. Те, кто мог атаковать дистанционно, делали это с максимального расстояния. Остальным приходилось приближаться. «Смотрите, они забрались на босса», — заметила брюнетка. Она же маг-целитель. «Ой». Десятка-два воинов-ловкачей вскарабкались на тело гиганта и рубили его клинками да кинжалами. А тот взял и вспыхнул морозом. Люди же попадали ледышками на землю и разбились. Впрочем, смерть не обидна. Это тоже вклад в победу. Так что даже если ни разу не ударить мирового босса, но умрешь много раз, все равно получишь награду. Ведь ты своим телом защищаешь остальных. Тем временем Степан и Язва, рыжая воительница, которая... добрались до гиганта. Он поднял ногу, а маги, отслеживая движение ноги и твари, примерно обозначили, куда он топнет. В этом месте появился огромный сияющий круг из магической энергии. Люди тут же разбежались, а гигант яростно взревел, так как затоптал лишь двух нерасторопных растяб. Лапу вновь принялись рубить и колоть. И пусть барьер чудовища все еще держался, но он ведь истощался. «Кири, готовит атаку, скорее всего, ударит по области. Либо ему под ноги становитесь, либо бегите на 100 метров от него. Язва, я бегу, Степан. Я не успею, встану под ноги». Рыжеволосая, активировав навык, стала в несколько раз быстрее и помчалась прочь, как и тысячи других игроков. Лишь немногие встали под ногами гиганта и активировали защитные навыки. А потом от чудовища во все стороны хлынул мороз. Он был настолько ужасающ, что половина из тех, кто спрятался под ногами, обратился льдом. Не рассчитали они силу своих навыков и защиты. А те, кто выжил, тут же принялись рубить ноги твари и... «Степан! Есть! Я пустил ему кровь! Защита пала! Убиваем!» Весть распространилась довольно быстро, после чего на гиганта обрушились самые сильные атаки из тех, что были в арсеналах людей. Такие обычно имели либо побочные эффекты для игроков, вроде слабости или истощения маны, либо нужно было долго ждать восстановления навыка. Но как итог, гигант с воплем рухнул, а игроки, забравшись на него, рубили и кололи, пока не получили сообщение о победе над чудовищем, а также сообщение с наградой. «Кири, ты чего?» — удивилась милая девушка-волшебница. Маг упал на колени и разрыдался. «Я вошел в топ-100. Я смог». «И что за награда?» К нему тут же подскочила эльфийка, да и остальные быстро его окружили. «Так». Он залез в инвентарь, и в его руках появились серьги, что вызвали восхищение у женщин. «Мамочка, они усиливают магию. Ого-го, как усиливают!» «Ой, правда, а они такие красивые». Милая девушка Шари начала строить глазки, а на щеках появился румянец. «Как бы я их хотела, а моя благодарность была бы безмерна». «У тебя же жених есть!» — обалдели все ее подруги. «Это там есть. Да и не люблю я его. А вот Кири очень даже милашка». «Милашка, благодарность!» Шари маг поплыл, но потряс головой и уставился на девушку, точнее, на грудь. То место, где она должна была быть. Но девушкам Шари грудь не полагается. По крайней мере, большая, о которой так мечтал Кири. «Я стану темной эльфийкой», — засмущалась та. «Сегодня же расу сменю». «Продано», — заржала рыжая и кинула взгляд на остальных мужчин. Прищурилась. «Есть чё». Шою, Гаус и Шоя. В темном-притемном месте сидел я. Сидел не на полу, а на удобном диване. Здесь было тихо и спокойно. А о том, что творится снаружи, я даже говорить не буду, потому что три десятка богов сражаются, не щадя себя. Нет, не с фермером сражаются, со шпилем. Но не буду же я все скидывать на свои плечи. Впрочем, с фермерами тоже идет сражение, но там уже Рейна страдает. Помещение было огромным. 500 метров в длину и 200 метров в ширину. Мы же находились в самом его конце, в одной из коротких стен. Слева и справа от меня сотни металлических цилиндров, что 1 метр в диаметре и 10 в длину. Они больно походили на колонны крепости вторжения. Собственно, это они и были, правда, слегка изуродованные мною. «Ты улыбаешься. Что-то хорошее произошло?» На моих коленях сидела Шоя и обнимала меня. Так ей было спокойнее. «Да, мой мир богов самостоятельно отразил мощнейшее вторжение. И при этом я не только не потерял энергии, даже наоборот получил ее и очень много. А еще моя армия игроков стала куда сильнее». «Мир богов, да. Мир, в котором ты получаешь ровно столько, сколько приложил усилий. Хороший мир». «Поэтому ты туда посылаешь души?» «Да, но...» — заулыбалась она и посмотрела на меня. Несмотря на темноту, я все прекрасно видел. «Уходят на покой не ко мне». «Вот как!» — улыбнулся ей. «Из этого может получиться что-то интересное». «Началось!» — встревожилась та. «Да». Я кинул взгляд на металлические цилиндры и, отдав приказ, заставил их сиять от серебряной энергии. «Ну, удачи нам!» Шоя открыла рот, и в этот же момент у стены, что была напротив нас, появилась межпространственная трещина. Из нее тут же вырвалось что-то вроде щупалец. Сотни щупалец. И они стремительно расширяли трещину, пока в помещение не пролез уродец, напоминающий рыбу с телом осьминога. Он протиснулся, а позади него началось шевеление. Это другие твари начали пролезать и расширять трещину. Рыба-осьминог же. Лишь в длину была 100 метров. Шоя затряслась, когда увидела эту тварь. А я немало удивился. Впервые вижу. А еще глаза. В них я видел разум. Опасный. Невероятно опасный противник. Откуда орбиталы их приманили? Плевать. Сдохни. Цилиндры еще ярче засияли и выстрелили. Щупальца рыба-осьминога кинулись навстречу снарядам, но... Тварь взревела, чьи щупальца оборвались. «Работает!» — обрадовалась Шоя, глядя, как круглые шарики, вылетающие из цилиндров, пробивают тело чудовища. «Но почему чудовище не поглощает их?» «Потому что это чистый металл без магии внутри», — улыбнулся я. «Но откуда такая мощь?» 30 атомных реакторов, которые я готовил для принца, обеспечивают электроэнергией электромагнитные пушки внутри цилиндров. А снаряды создаются с помощью божественной энергии. Создание чистой материи». Пока я говорил, мои цилиндры изрыгали сотни снарядов в каждое мгновение, разрывая тварей, которые вылезали из трещины. И эта трещина становилась все больше и больше, пока не дотянулась до стен. Потолок здесь 100 метров, так что трещина была 200 на 100 метров. Из нее перли бесчисленные чудовища. Огромный поток. Вот только все они умирали. «Невероятно! И мана! Она вытягивается!» — удивлялась Шоя. «Ага. Это особенность этой тюрьмы. Она вытягивает ману и божественную энергию. По сути, здесь ничего, что межпространственные чудовища могли бы поглотить. Но кроме нас, с тобой и моих малышек». Я кинул взгляд на металлические цилиндры, что существенно увеличивали скорострельность. Металлические шары 20 сантиметров в диаметре вылетали из них со скоростью, многократно превышающей скорость звука. Даже простая пуля 9 мм, разогнанная до такой скорости, пробьет корпус БТРа, а тут шарик 20 сантиметров. Шквал пули разрывал чудовищ каждое мгновение. А я, грубо говоря, целился, оттого не мог и пошевелиться. Даже говорить было тяжело. Вряд ли кто-то, кроме сверхбога, способен на такое. По крайней мере, Рейна едва ли управилась бы с половиной пушек. Шары, головастики, осы, какие-то кальмары, странные слизни. Да кого только не было. Чудовище плотным потоком, толкая друг друга, словно люди в час пик в метро, выдавливались из-за разлома и умирали. При смерти они взрывались маной и буквально сдувались, падая на пол. Но я все предусмотрел, чтобы трупы не заполонили все вокруг. Снизу имелись дырочки, которые засасывали трупы. Сила всасывания была таковой, что можно было через соломинку засосать слона. Конечно, образно выражаясь, но смысл был схож. И вроде работало. Правда, было одно жирное «но». Мне приходилось постепенно повышать скорострельность и мощность, да и атомные реакторы перестали справляться. Поэтому я начал преобразовывать божественную энергию в электричество. А это дополнительная нагрузка, и я стал покрываться трещинами. Вдруг через плотную толпу умирающих чудовищ протиснулась голова рептилии, а Шоя выкрикнула от страха. «Дракон! Это, мать его, дракон! Маленький, правда, но...» «Я ждал! Ждал и надеялся!» — громко рассмеялся я. И, подняв руки, напрягся, и будто что-то толкаю, отчего мышцы натурально начали лопаться, давил пространство и выдавил из себя и цилиндров еще больше силы. Дракон же, раскидав мешающихся тварей, понесся на нас, а пасть засияла от готовящегося заклинания. Но вдруг на него обрушился такой град снарядов, что его потащило назад. Шары лопались, врезаясь в магический барьер, поставленный этой тварью, но кинетическая сила была такова, что даже магия была бессильна. Вот только вскоре дракон уткнулся тушей в чудовищ, что лезли из-за разлома. Сзади давили чудовища, спереди металлические шары. Чудище начало реветь и дергаться, и это было словно музыка для моих ушей. А потом ему оторвало крыло, грудь, брюхо, вырвало глаз. Дракона рвало на части, пока разорванная плоть не оказалась на полу. Мне пришлось продолжить тужиться, потому что межпространственные твари преодолели половину расстояния до нас. Но вскоре я смог выдохнуть и попытаться восстановиться. Физическое тело кровоточило, а божественное было покрыто трещинами. Шоя гладила меня по голове, подливая в меня очищенную божественную сущность ранее поглощенных богов. Время же... Оно текло. Правда, необычайно долго. Минута казалась годом. Враги... Непонятно, сколько уже их померло. 10 000 или 10 000 000. Они просто лезли из разлома в пространстве шириною в 200 метров. Маленькие, большие, были и гигантские. Но они не могли пролезть, преграждая путь всем остальным. Стоит ли говорить, что таких наглецов сжирали? Я был искренне удивлен и даже слегка поднапрягся, когда увидел глаз диаметром 50 метров. А когда из глаза, прогрызая себе путь, вылез 40-метровый головастик, я удивился еще больше. Смотря как умирает один гигант за другим, пришло осознание. Если бы эти твари попали сюда по-нормальному, у Шою не было бы и шанса. И тут пришло осознание всей серьезности ситуации. Если демоны могут приманивать таких чудовищ, то что им мешает сделать то же самое, но на Земле? Что, если, проиграв, орбиталы решат уничтожить Землю? На примере божественного плана Рейны, где произошел взрыв, который и приманил кучу чудовищ к планете, выходит, что они уже думали о таком. Правда, план их провалился из-за эмоциональности Рейны и неожиданной эволюции божественного плана. Такие вот штуки, да хотя бы та рыба-осьминог, они мгновенно отожрутся на Земле и станут сильнее богов. Твари сожрут все, в чем есть мана, оставив после себя кусок безжизненного камня. Этих существ не просто так называли пожирателями миров. От мысли меня отвлекла одна сущность, очень крикливая и странная. Оно походило на женщину, причем человеческую. Правда, наличие чудовищно жуткой пасти и рост в 90 метров явно говорили, что это не человек. Вот только непонятна природа этого монстра. Как он вообще был создан? Или кем? Никто не может ответить, что такое это межпространство. Даже драконы. Эти твари, прожив на Земле тысячи лет, научились не только говорить, но и были невероятно умны. Оттого их истребление и заняло огромное количество времени. Драконы сами не понимают, что такое это межпространство. Ну или просто обманывали нас. Этот вариант тоже не стоит исключать. Но на Земле осталась дракон Шира. Эта хитрая тварюга очень любит жить. Возможно, перед своей смертью она и расскажет что-нибудь полезное в надежде на пощаду. «Бедненький. Может, все? Может, закроем разлом?» Шоя поглаживала меня по голове, продолжая сидеть у меня на коленках. Я промолчал. Тяжело было даже рот раскрыть. Чудовища все увеличивали напор, и мне приходилось усиливать мощь пушек. «Девчат, помогите ему. Гаусу плохо». Рядом, видимо, стояли Смерть с Кармой. «Как же так?» «Зря она волнуется. Я справлюсь. И не с таким справлялся. Немного попревозмогаю, и все. Потом тортик, отдых и, возможно, массаж». Некоторое время спустя, к моей радости, напор несколько спал, потому что полезла мелочь. Я даже обрадовался. Раз самые сильные и наглые закончились, значит, скоро конец. Но нет. Просто эти наглые решили, что пусть сперва мелочь сама убьется. А потом, как поперли, я тут же перенапрягся, и то, что успел залечить, мигом вновь покрылась трещинами. «Да вашу ж мать!» «Мяу!» — услышал я голосок. Из порталов начали выходить мои генералы да командиры. «Матерь Божья!» — услышал голос бразильского генерала. «А конь?» «А это уже баба Маня». И на чудовищ палился дополнительный шквал пуль и лучей. Не выдержав, я издал стон облегчения. Давление на меня несколько снизилось. Бойцы разместились меж моих пушек-цилиндров, причем в несколько рядов. «Доложите!» — обратился я к системам Легиона, чтобы меня слышали все, кто в броне. «Ситуация стабильна. Основной напор чудовищ на города спал», — доложила женщина. «Хорошо». Позволив себе выпить немного живой воды, выдохнул и начал копить силы. Рано или поздно легионеры истощатся, а еще нужно быть готовым в любой момент бросится закрывать разлом. Вдруг энергия фермеров закончится раньше, чем твари? Некоторое время спустя появился еще один дракон. Но тоже был молодым и умер быстро. А после него я увидел самого большого головастика в мире. Пришлось действовать нестандартно и приманивать его к себе, ибо эта тварь намеревалась сожрать тюрьму. А она может. Головастики могут поглотить любую материю и энергию. Даже бога могут сожрать. Но отбились. А еще я сильно недооценил легионеров после того, как я им поднял кучу рангов. Причем они неплохо развились как маги. Видимо, это благодаря пожирателям. Легион принимал активное участие в защите Земли. Надеюсь, энергии нам все же хватит. Чудовищ еще много. А время все текло и текло. Мне пришлось отвлекаться и расширять склады. Хотя они и так гигантские. Удивлен. Все же твари, как правило, сдуваются после смерти. Хотя драконов и им подобных кровищи и мяса просто тьма. Нужно будет потом все это достать. Оно очень ценное. Правда, сперва бы выжить, а сделать это не про... Победа! Раздались крики легионеров. В смысле победа? А? Никого. Ты смог, Гаус, ты смог! Кричала радостная Шоя, зацеловывая мою щеку. Даже смерть с кармой подошли и показали большой палец. А я смотрел на то, как пол вытягивает последние трупы межпространственных тварей. Не лезет никто. Став, перенесся к разному и заглянул. Пусто. Правда, что ли, победили? Гаус, что происходит? Шпили сейчас взорвутся. Рядом появилась Рейна. А? Все, что ли? Закрой разлом! Выкрикнул я, и, оставив богиню, сам перенесся к шпилям. Оба шпиля были в состоянии близком к саморазрушению, и... Почему еще столько энергии осталось? Да откуда ее столько у фермеров? Орбиталы, ваша ж мать! Почему, когда с вами связываешься, все идет через одно место? Стоп. Есть идея. Шпиля два. Все они соединены с моей тюрьмой. Она тянула из них энергию. А три десятка богов, которые сейчас уже покрылись трещинами, получили всю энергию, что направлялась в тюрьму. Поток энергии Шоу на Землю мгновенно достиг критической точки. Уже ощущаю, как в защите мира появляются крохотные бреши. Но я тут вспомнил про Рейну. Она отманивала от нас чудовищ. Разве я не смогу так же? Нет, так же я не смогу. Потому что нужно делать все правильно. А не как Рейна. Гаус. Так, всем слушать меня. Сейчас будем спасать мир. В очередной раз. Я сразу же получил шквал сообщений, в основном из серии «Сейчас рожу лисят» или «Мы помираем». Но я быстро перераспределил энергии шпиля, и благодаря трем женщинам, точнее, одной женщине и двум старым кошелкам, перенаправил энергию на Землю. Такой мощный поток энергии заставил всех тварей в межпространстве встрепенуться и наброситься на Землю. Они собирались отовсюду, стремительно прибывая. Их уже было больше, чем при прошлом вторжении. «Что ж, вы к нам с мечом пришли, от выстрела в рыло и подохнете», — бормотал я, стоя на вершине своего обелиска. В моей руке был осколок души бога снежных людей, которые недавно вторгались в мир богов и были убиты. Над обелиском уже было настоящее энергетическое торнадо. Это энергия, что поступала с Шою. Едкая, дикая и злая. Я подкинул осколок души, и с торнадо ударил поток энергии, наполняя светлый шарик и увеличивая его в размерах до 50 метров в диаметре. А потом перед ним раскрылась трещина в пространстве, и она стремительно расширялась. Из нее тут же вылезли твари, похожие на ос, но шар резко рванул в трещину, когда та расширилась до достаточного уровня. Аннигилируя чудовищ, он влетел в межпространство и... Полетел домой. Да, я отпустил его. И теперь он возвращается к богу, который ранее создал аватара и потерял того в мире богов. Чудовища, обезумев от такого энергетического излучения, рванули за шаром. Но где первый шар, там и второй, третий, седьмой... Правда, за седьмым погналась лишь пара коллег-опоздунов. Ха-ха-ха-ха. Думали, самые умные? А мы тоже так умеем. Приманивать чудовищ. Выкусите, уроды. У меня остался еще один осколок. Но я его припрятал, а всю энергию, что еще бурлит в небе, использую для своего усиления. А что? Вон даже Малус получил энергии. И боги Оргена. Так. У Игнис два свободных слота, и пока не завершу их, не смогу повысить уровень алтаря. Как и у Юмика. Руны странные, но Игнис просила поставить изменчивую жизнь и превосходство эволюции. Юмика предложила ярость вулкана. Тоже странная руна, но ладно. А еще у меня был просто огромнейший выбор поддерживающих рун. Аж глаза разбегались. Но я торопился, так что выбрал ту, что приметил ранее. «Боевой облик» называется. Это вроде от «Игнис». И эта руна позволяет создать себе облик для сражений. Но, видимо, чтобы вместо красивой длинноногой блондинки с выпирающей грудью сражалось жуткое чудовище. В моем случае... кибер-динозавр. Ладно, шучу. А может и нет. Я просто заранее думаю, как оно будет совмещать в себе все мои силы. Кибер-БДСМ пламенный динозавр. Нет, забуду об этом. Как представил, так сразу захотелось заявиться к орбиталам в таком виде. Они умрут от разрыва сердца. Ух, надо ворона призвать и влить в него силы Аннары. БДСМ-ворон. А если силу Ангелы, то лысый ворон. Лысый БДСМ-ворон. Похоже, у меня крыша едет от переутомления. Энергии хватило аж до 13 уровня. Неплохо. Теперь же можно мне отдохнуть? Мяу. «Это значит, да?» — спросил я кошку, упавшую мне на голову. Я взял ее на руки, а она лизнула мне нос. «Не понимаю вас, но там объявился мяу-уроцмар». Кошка потянулась лапками, отчего пузико тут же оказалось беззащитным. Но только я почесал его, как в ладонь впились лапы и зубы. «Пррр!» — рычала она, стреляя в меня хищными глазками. «Понял я, понял. Финальный бой, после которого Шуиу будет свободна от влияния демонов». С трудом освободив свою руку, положил кошку на плечо. «И не торопись пока с переносом легионеров. Уверен, им будет на что посмотреть». Вздохнув, создал перед собой черную воронку и, выйдя из нее, перенесся к одному из шпилей. «Пора бить лица плохих парней».